путем, удар за ударом врагу нипочем. Колоть и рубить король продолжает, но гнев, вот что странно, в нем не пылает. Пред зеркалом став рыцаря надерется, он учится бою, не попадется. Вдруг грохот и треск на зерцале раскол, и в зал через него незнакомец вошел. С рогами, крылами ревет финиган. Пойдешь же ты с нами, но рано царю отправляться на смерть. Он в стойку встает, пред собой держит меч. И словно бы смерть врага атакует, демон с мечом стушевался, дрейфует назад и кричит: ты умрешь, попомни завет. Хотел было скрыться, только зеркало нет. Вытер царь пот со лба и подумал: ну что ж, теперь за мной ход. Идет из дворца он в казармы темны. Страна